Часть первая. Загадка. Кэрол. Отправной точкой для нас стала книга 2002 года «Рождение наслаждения», в которой я подвожу итоги 10-летнего проекта, посвященного развитию девочек. Слушая, как девочки рассказывали о своих переживаниях, связанных со взрослением, я задумалась над вопросом. А что, если разграничения, которые считаются желательными или естественными, частью нормального развития, разграничения сознания и тела, мыслей и чувств, личности и отношений, более правильно рассматривать как реакцию на инициацию. Эта мысль пришла мне в голову, когда я поняла, что переживание и опыт девочек – это реакция на некую внешнюю по отношению к ним силу. Девочки говорили о кризисе привязанности, о том, что они чувствовали себя обязанными выбирать либо открытое выражение своих чувств и мыслей, либо отношения, то есть описывали утрату отношений. То, что было таким привычным, самовыражение не противоречило отношениям, вдруг стало чем-то необычным. Видя, как некоторые девочки сопротивлялись этому выбору, который представлялся им нечестной сделкой, внутренне противоречивой, я спрашивала себя, откуда берется этот выбор, чьи интересы он обслуживает. Старшеклассница Айрис очень четко сформулировала эту дилемму. «Если бы я честно говорила о своих мыслях и чувствах, никто бы не стал со мной общаться, мой голос был бы слишком громким», и добавила, «но ведь отношения-то нужны». Что-то вынуждало ее отказаться от отношений, от опыта связи с другими и с самой собой. Такова была цена приобретения «отношений», в кавычках, заданного сценария, который обеспечивал видимость связи с другими людьми, но требовал отречения от важнейших аспектов ее личности и тем самым блокировал возможность подлинной связи. Я задала ей вопрос, который казался очевидным. «Но если ты не говоришь о своих мыслях и чувствах, то где же ты в этих отношениях?» Ее лицо помрачнело, и я поняла, что она тоже видит этот парадокс. Как ни крути, она потеряет отношения. Либо она будет откровенно выражать свои чувства и мысли, и тогда никто не захочет с ней общаться, либо она будет утаивать свои мысли и чувства, и тогда перестанет быть собой. Утрата связи кажется неизбежной в любом случае. Отсюда и кризис. Айрис была лучшей выпускницей в старшей школе, и она поступила в престижный колледж. Именно туда, куда и хотела. Ее все хвалили, а она оплакивала сделку, на которую ей пришлось пойти. Однако она считала, что такую цену необходимо платить за «отношения», в кавычках, и за свое место под солнцем. Так Айрис отказалась от отношений ради «отношений», в кавычках. Очень важно здесь подчеркнуть разницу между отношениями и отношениями, между подлинным опытом привязанности и подобием, видимостью связи, а также отметить, что это принесение отношений в жертву является адаптивным, культурно санкционированным и социально одобряемым. И тем не менее, Айрис признает утрату. Изучение развития девочек натолкнуло меня на два вопроса. Переживают ли мальчики подобный кризис привязанности, и происходит ли этот кризис на более ранней стадии их развития? За последним вопросом стоит более чем 100 лет исследований, показывающих, что подростковый возраст у девочек характеризуется резким повышением уровня психического напряжения, в то время как у мальчиков подобные признаки стресса, угрожающего психической устойчивости, проявляются на переходе от раннего детства к среднему, приблизительно между 4 и 7 годами. Тот факт, что эти гендерные различия, касающиеся возраста, в котором проявляется угроза психической устойчивости ребенка, по-прежнему имеют место и в наши дни, свидетельствует о живучести патриархата, который в качестве образа жизни, основанного на гендерной бинарности и иерархическом порядке, по-разному воздействует на мальчиков и девочек. В своем исследовании, отличающемся необычайной точностью наблюдений, Джуди Чу описывает чрезвычайно близкие отношения между мальчиками 4-5 лет. Эмоциональная восприимчивость и тонкость проявились у них в развитой речи, внимательности, искренности и прямоте в отношениях друг с другом и с исследовательницей. Эта исключительная чуткость в отношениях была видна с самого начала. Однажды Джуди сидела на полу рядом с 3 мальчиками, игравшими в кубики. Подошедшей воспитательнице она объяснила, что пытается побольше узнать об этих мальчиках. Тогда Джейк, один из этих 3, спросил у нее, «Что именно ты хочешь узнать?» Когда Джуди сказала, что хочет узнать, что значит быть мальчиком, Джейк повернулся к Майку, чтобы посоветоваться с ним. Майк заметил, «Ты думаешь, мы можем ей доверять?» Джейк поглядел на меня, пишет Джуди, потом, обернувшись к Майку, с улыбкой медленно покачал головой, словно говоря «нет». С чего бы им доверять ей? Они ее едва знают. В другой раз, когда ее присутствие вновь привлекло внимание мальчиков, она впервые принесла с собой диктофон, один из них спросил у нее: «Зачем тебе эта штука?» Джуди объяснила, зачем. И тогда, почувствовав беспокойство своего друга, Дэн решил исправить ситуацию. Подойдя ко мне, он аккуратно укрыл меня белой кружевной шалью, которую раздобыл тут же в помещении, и сообщил мне: «Тебя понарошку тут нет». Чу наблюдала за этой группой мальчиков, когда они сначала были в детском саду, потом в подготовительной группе, а затем в первом классе. Она стала свидетелем того, как они постепенно становились все более невнимательными, менее разговорчивыми, менее искренними и открытыми в общении друг с другом и с ней. Они становились мальчиками, то есть такими, какими положено быть мальчиком. В книге «Когда мальчики становятся мальчиками» она ведет летопись инициации, описывая, как мальчики усваивают культурные коды мужественности, требующие от них подавлять эмпатию и скрывать свою уязвимость, чтобы самоутвердиться и избежать отвержения. Без всяких формальных инструкций или особого обряда, словно повинуясь некоему призрачному присутствию, мальчики, которых она исследовала, воспроизводили в своей игре гендерную бинарность и иерархические структуры патриархального строя, где мужественность определяется в противоположность всему женскому, где быть мальчиком означает не быть девочкой или как девочка, где быть мальчиком означает обладать превосходством, властью и привилегиями. В исследовании Чу отражено, как в качестве платы за то, чтобы стать мальчиками, некоторые мальчики подменяют подлинное присутствие в отношениях, чуткость, искренность, умение говорить и общаться в открытую, притворством, самоутверждением и позерством. Она отмечает такой парадокс. Стремясь стать мальчиками и скрывая с этой целью свою потребность в отношениях, чувствительность и ранимость, эти мальчики жертвуют отношениями ради отношений. По сути, они сталкиваются с той же дилеммой, что и Айрис. Если они будут говорить о своих истинных чувствах и мыслях и таким образом обнаружат свою эмоциональную уязвимость, то другие мальчики не захотят с ними общаться, потому что настоящие мальчики так не поступают. Однако, скрывая эти стороны своей личности ради того, чтобы их воспринимали как мальчиков, а не как девчонок или геев, они добиваются лишь того, что близость с другими мальчиками, которые они ищут, становится невозможной. В любом случае утрата неизбежна. Но Чу также заостряет внимание на сопротивление мальчиков, показывая, как хитроумно 4-5-летки могут обходиться с культурными кодами мужественности и напоминая нам, что мальчики обычно знают больше, чем показывают. В книге «Сокровенные тайны дружбы и кризис привязанности у мальчиков» Найоби Уэй опирается на свое исследование мальчиков-подростков, затеянное ею с целью показать тайный ландшафт дружбы между мальчиками. Она разоблачает миф, согласно которому только девочки могут желать эмоциональной близости и быть способными на привязанность. Как убедительно показывают проведенные ею высказывания мальчиков, желание близкой дружбы и чувствительность, подмеченные Чу у мальчиков 4-5 лет, ярко представлены и у мальчиков-подростков в сочетании с усилением чувства собственного «я» и способностью осмыслять свои переживания и впечатления. В самых разнообразных культурных контекстах мальчики в первых классах старшей школы весьма красноречиво описывают отношения со своими ближайшими друзьями, которым они поверяют свои сокровенные тайны. Как говорит Джастин, 15-летний ученик городской средней школы: «Мы с моим лучшим другом любим друг друга. То есть, ну, это глубокая такая штука, глубоко внутри тебя. Иногда двое людей по-настоящему понимают друг друга, испытывают доверие, уважение, любовь друг к другу. Это просто есть, и все. Так уж человек устроен». Любовь мальчиков к своим лучшим друзьям воспринимается ими как нечто хорошее и естественное. И тем не менее, к концу старшей школы у большинства мальчиков из исследования Уэй уже больше не было лучшего друга. Они говорили о предательстве, о невозможности доверять другим своим тайны, и они отвергали потребность в эмоциональной близости. Как объясняет Фернандо, он учится быть мужчиной в мире, где быть мужчиной означает быть независимым, полагаться только на себя и не показывать своих чувств. Таким образом, в течение всего периода инициации, которая начинается у мальчиков примерно в то время, когда они поступают в школу, затем вступают в свои права у девочек, когда они достигают подросткового возраста и становятся юными женщинами, и далее, еще раз, проигрывается у мальчиков-подростков, когда они учатся быть мужчинами, женственность начинает ассоциироваться с псевдоотношениями и заглушением голоса своего «я», а мужественность – с псевдонезависимостью и отгораживанием от чувств и потребностей в отношениях. Две стороны одной медали, когда личность исключается из отношений для того, чтобы парадоксальным образом облегчить «отношения», в кавычках. Вот что мы подразумеваем под утратой отношений. Не столько физическую сепарацию, сколько утрату близости и привязанности. Как и в случае с ребенком в том ролике на YouTube, об утрате отношений сигнализируют утрата удовольствия и перемены в интонациях. Это можно увидеть, почувствовать, услышать, наблюдая за детьми в клинической ситуации и в повседневной жизни. Этим паттернам поведения уже очень много лет. Они настолько древние, что им даже посвящен миф. Как и миф об Эдипе, эта история сохранилась сквозь века, во множестве культур, но ведет она не к трагедии, а наоборот, прочь от наезженной колеи, путем сопротивления. Вместо эдипального треугольника «отец, мать и сын» у нас дочь, ее возлюбленный и его мать, Психея, Эрот и Венера. Вместе с пересборкой главных действующих лиц драмы мы получаем и альтернативный путь, изначально обусловленный отказом Психеи от того, чтобы с ней обращались как с объектом. Отсюда ее сопротивление псевдоотношениям, что в конце концов приводит к отказу Эрота от утраты отношений и к его сопротивлению псевдонезависимости. Эти древние мифы показывают, что на самом деле нам знакомы оба пути, как в сторону патриархата, так и прочь от него. Когда пересказывают историю Эдипа или превращают ее в залог нормального развития, как это делают психоаналитики, часто забывают, что сей миф укоренен в травме. Царь Лай подверг сексуальному насилию мальчика. Оракул Аполлона предрек ему, что возмездие настигнет его от рук его собственного сына. Рождение Эдипа, сына Лая, запускает ход событий, приводящих в итоге к трагедии. Отец хочет пожертвовать сыном ради самосохранения, а мать становится соучастницей в преступлении, калеча и бросая сына на произвол судьбы. Эдип слепо идет навстречу своей судьбе, убивая отца и вступая в брак с матерью. Затем в городе случается эпидемия чумы, и Эдип на этот раз, в буквальном смысле ослепленный, призывает своих дочерей, чтобы они были его спутницами в его слепом блуждании. Иокаста, мать Эдипа, эдипальная мать, хранит молчание до самого конца. Хор комментирует: «Как могла так долго отцом засеянная нива тебя в безмолвии терпеть?» Когда истина начинает постепенно выходить на свет, Иокаста молит: «Молю богами, не спрашивай», и затем вешается. История Эдипа – это история травмы и утраты, насилия и агрессии, слепоты и безмолвия. Это мифологическое изложение трагедии, внутренне присущей патриархату. Если брать данную историю за образец человеческого состояния, как это сделал, например, Фрейд, при этом опуская из виду, что коренится она в травме, то возникает опасный соблазн рассматривать убийство и инцест как естественные импульсы, а не как следствие жестокого обращения и отказа от ребенка. Возникает опасный соблазн рассматривать мужскую культуру насилия и женскую культуру молчания как нечто естественное. Психея, юная девушка-подросток, не желает играть роль в эдипальной драме. Она не хочет становиться новой Венерой, слепком с идеализированной матери Эрота. Она не подчиняется воле Эрота, воспрещающего ей видеть его или говорить об их любви, нарушает условия, которые окутывают их отношения, их близость и уязвимость, тьмой и молчанием. Потому что при свете дня Эрот – это Купидон, проказник, мечущий свои стрелы, а ночью, когда он встречается с Психеей, это чуткий и нежный возлюбленный. И когда она приступает в запрет и решает увидеть его своими собственными глазами, когда Психея берет лампу и обнаруживает, что сестры ее обманывали, и она на самом деле не живет с чудовищем, она видит то, что до той поры было погружено во мрак и тишину. Эрота, ее возлюбленного, того, кто поставил условием их любви слепоту и немоту, ранимого и уязвимого юношу. Вы уже видите, к чему я веду. Если молодая женщина сопротивляется запрету видеть и говорить о своих переживаниях, о любви, о себе, о мужчинах, если молодой человек перестает скрывать свою любовь, как это делает в конце концов Эрот, то история, обреченная стать трагедией, превращается в путь сопротивления и борьбы, который может привести, как в мифе о Психее и Эроте, к браку равных и рождению дочери по имени Наслаждение, а это уже начало новой истории. Теперь, когда мы видим, что в патриархате нет не только ничего естественного, но и ничего неизбежного или неотвратимого, это лишь заостряет наш исходный вопрос. Почему же патриархат так живуч? Если любовь указывает путь, который может нас вывести из царства патриархата, почему мы отворачиваемся от любви?